Глава 115. В голове Дэвида Беккера была бесконечная пустота. Я умер, но я слышу какие-то звуки, далекий голос. «Дэвид!» Он почувствовал болезненное жжение в боку. «Мое тело мне больше не принадлежит». И все же он слышал чей-то голос, зовущий его, тихий, едва различимый. Но этот голос был частью его самого. Слышались и другие голоса, незнакомые, ненужные. Он хотел их отключить. Для него важен был только один голос, который то возникал, то замолкал. «Дэвид, прости меня!» Он увидел пятна света. Сначала слабые, еле видимые на сплошном сером фоне, они становились все ярче. Попробовал пошевелиться и ощутил резкую боль. Попытался что-то сказать, но голоса не было. Зато был другой голос, тот, что звал его. Кто-то рядом с ним попытался его приподнять. Он потянулся к голосу. Или это его подвинули? Голос все звал его, а он безучастно смотрел на светящуюся картинку. Он видел ее на крошечном экране. Эту женщину, которая смотрела на него из другого мира. Она наблюдает за тем, как я умираю? «Дэвид!» Голос показался ему знакомым. «Наверное, эта женщина — ангел. Она прилетела за ним. Ангел заговорил. «Дэвид, я люблю тебя!» Внезапно он все понял. Сьюзан на экране тянулась к нему, плача и смеясь, захлестнутая волной эмоций. Вот она вытерла слезы. «Дэвид, я подумала...» Оперативный агент Смит усадил Беккера на сиденье перед монитором. «Он немного сонный, мадам, дайте ему минутку прийти в себя». «Но...» — Сьюзан произнесла слова медленно. «Я видела сообщение, в нем говорилось...» Смит кивнул. «Мы тоже прочитали это сообщение. Холоход рано принялся считать цыплят». «Но кровь...» «Поверхностная царапина, мадам. Мы залепили ее пластырем». Сьюзан лишилась дара речи. Перед камерой появился агент Смит. «Мы выстрелили в него новым J-23, это нервно-паралитическое вещество продолжительного действия. Конечно, это чертовски болезненно, но нам нужно было его остановить». «Не волнуйтесь, мадам», — заверил второй агент. «С ним все будет в порядке». Дэвид Беккер смотрел на экран прямо перед собой. У него кружилась голова, и он едва отдавал себе отчет в происходящем. На экране он видел комнату, в которой царил хаос. В этой комнате находилась Сьюзан. Она стояла отдельно от остальных и смотрела на него, смеясь и плача. «Дэвид, слава богу, я думала, что потеряла тебя». Он потер виски, подвинулся ближе к камере и притянул гибкий шланг микрофона ко рту. «Сьюзан?» Она была потрясена. Прямо перед ней во всю стену был Дэвид, его лицо с резкими чертами. «Сьюзан, я хочу кое о чем тебя спросить». Звук его голоса гулко раздался в комнате оперативного управления, и все тут же замерли, повернувшись к экрану. «Сьюзан Флетчер», — вновь прозвучал его голос, — «вы выйдете за меня замуж». В комнате зашушукались. С одного из столов на пол упали подставка для бумаг и стакан с карандашами, но никто даже не пошевельнулся, чтобы их поднять. Лишь едва слышно шуршали лопасти вентиляторов охлаждения мониторов, да доносилось ровное дыхание Дэвида в микрофон, почти прижатый к его рту. «Дэвид!» Сьюзан не знала, что за спиной у нее собралось 37 человек. «Ты уже задавал мне этот вопрос, помнишь? 5 месяцев назад». «Я сказала да». «Я знаю», — он улыбнулся. «Но на этот раз...» Он вытянул левую руку так, чтобы она попала в камеру, и показал золотой ободок на безымянном пальце. «На этот раз у меня есть кольцо».